Но это было в целом ожидаемо, хоть и неприятно. И вот настало время переходного экзамена. С общеобразовательными предметами и метанием железа не возникло никаких проблем. А вот в спарринге меня ожидал сюрприз. Сегодня учитель решил стравить меня и юного гения клана Учих. Почему гения? Ну, Саски не единственный Учиха в академии. И должен вам сказать, что большая их часть по параметрам превосходит юного мстителя, просто предпочитает этого не показывать. При этом Саски-кун прямо сочится высокомерием и презрением к окружающим. Впрочем, это можно было бы понять и простить, все же Учиха, у них это в генах. Вот только, точно так же он относится и к своим соклановцам, если даже не хуже. Тех, кто его превосходит, ненавидит, а более слабых презирает. Одним словом, Саски не самый приятный в общении человек. И как по мнению канона, я должен был подружиться с такой личностью. Как его еще свои же не прирезали. Плюс, однажды путешествуя по деревне случайно встретил Итачи. Вот только ничего кроме имени о брате Саске я узнать, так и не смог. А это уже показатель, с моим-то восприятием. Неудивительно, что за этим напыщенным павлином бегает половина бесклановых кунаичи. Такие павлины легче всего ведутся на смазливые мордашки, главное не забывать постоянно превозносить нарцисса. А вот заработала группа поддержки. Удачи, Саски-кун. Покажи этому слабаку. Уделай его. Слушая эти крики, я лишь улыбался. Кричите, кричите, девочки. Я все запоминаю, а что забываю, то записываю. С моей стороны все было гораздо тише. Парни молчаливо были на моей стороне, Ина просто пожелала мне удачи, а Хината промолчала, но при этом одарила кунаичи из фан-клуба Саски таким взглядом, что мне стало их заранее жалко. Ведь дальше идут спарринги у женской части класса. «Пф, слабак», бросил в мою сторону полный презрения взгляд. Я же быстро пробежал по характеристикам моего противника. Имя: Саски Учиха. Возраст: 8. Пол: мужской. Уровень: 13. ХП: 305. МП: 390. Сила: 26. Ловкость: 23. Выносливость: 17. Интеллект: 16. Мудрость: 14. Восприятие: 46. Удача: 11. Чакра: 16. Контроль чакры: 14. Ну, что же, согласен. Ты действительно немного сильнее и подвижнее меня, про восприятие промолчу, но в выносливости, а также в количестве чакры ты мне значительно уступаешь. Кроме того, судя по всему, гены Учих ко всему прочему дают им множитель ХП и МП равный 1,5. Имя: Наруто Узумаки. Возраст: 8. Пол: мужской. Специализация: энергетик. Уровень: 12. ХП: 1300. МП: 1820. Сила: 18. Ловкость: 21. Выносливость: 26. Интеллект: 8. Мудрость: 9. Восприятие: 34. Харизма: 20. Интуиция: 48. Чакра: 26. Контроль чакры: 3. Свободных очков: 60. С моим запасом жизни долго же этот недоучиха будет меня ковырять своими кулаками. Получено новое задание. Ощипанный павлин. Говорят, что прежде, чем готовить мясо, его надо как следует отбить. Цель: победить в учебном спарринге. Награда: 500 опыта. Моральное удовлетворение. Отношение одноклассников плюс 150. Отношение Хинаты Хьюга и Наиманака плюс 200. Отношение с Саски Учиха 1000. Отношение с членами фан-клуба Саски Куна. Вариативно, с каждой индивидуально. Штраф за провал. Визит в больницу. Отношение одноклассников 100. Отношение с Саски Учиха 800. Кличка Слабак. Похоже, я впервые с тобой полностью согласен, система. Итак, начали. Дал нам отмашку Сенси. Стоило судье дать отмашку, как Саски тут же сорвался с места, стремительно сокращая дистанцию. На меня обрушился град стремительно быстрых и сильных ударов, которые я банально не успевал полностью блокировать. Ярость и стремительный натиск. Только вперед, отступление не для Учих. В этом их основная концепция, даже не боя, а всей жизни. Все в точности по канонам боевого стиля Учих в частности и мировоззрения веероносцев в целом. Надо отдать предкам Саски должное, их стиль боя был не только очень красивым, но и крайне эффективным и смертоносным, особенно, когда у противника нет возможности посмотреть на тебя. Но даже без шрингана сражаться даже с личинкой сильнейшего клана Канахи удовольствие сомнительное. Скорость и точность движений даже без чуда глаз была куда выше, чем у большинства сверстников. Даже с учетом интуиции, которая услужливо сообщала, куда Учиха-младший собирается нанести удар, я банально не успевал реагировать. Пусть не хватало самой малости, но все же. Так что, приходилось терпеливо принимать на блоке атаки Саски в ожидании, пока он откроется. Пригибаюсь, пропуская прямой в челюсть над головой, ответный в корпус, как и предполагалось, не прошел. А вот удар ногой в прыжке с разворота – это уже чистой воды пижонство. Мало тебя гоняли в клане. Мало. Перехватить. Захват одной рукой, и пока не сориентировался, тянем на себя и удар со всей силы кулаком в живот. А теперь, пока Учиха из-за выбитого из легких воздуха не соображает, добить прямым в голову. Биджу. В последний момент утек. Быстро очухался. Я думал, что на этом наш бой и закончится. Можно сказать, что первый раунд по очкам за Учихой. Он даже снял мне почти 300 единиц жизни, вот только для меня это пустяки. Да, и не чувствую я особой усталости, а вот соски где-то на полпути к состоянию загнанной лошади. Пена изо рта еще не идет, но заметная одышка уже появилась. А что там у нас с жизнью у соски куна? ХП. 193/305. Все даже лучше, чем я предполагал. Ладно, продолжаем представление. Но сначала, соски... Если ты закончил разминку, то может, наконец, приступим к спаррингу. Улыбаемся той самой, выводящей из себя канонной улыбкой. Специально тренировался. Сработало. Видя мою довольную рожу, недоучиха в лучших традициях инудзук зарычал и, перестав себя контролировать, бросился в бой. А вот это ты зря. Вместо привычного ухода в оборону ускоряемся и бьем навстречу. Соски уже не успевает затормозить. Наши кулаки нашли свои цели одновременно. Вы получили 112 урона. Вы нанесли противнику 96 урона. Больно. Теперь на месте левого глаза точно появится синяк, зато сосочка следующий месяц сможет питаться томатным соком только через трубочку. Со свернутой челюстью не очень-то пожуешь помидоры. Не обращая внимания на шум в ушах, встаю на ноги. А, вот он где. Стоит на коленях и мотает в разные стороны головой. Неужели... Сотрясение. Ничего, даже если нет, то сейчас сорганизую. Первое правило уличной драки. Пока пациент не пришел в себя, стоит добить. Немного пошатываясь, подхожу к соске и хватаю его за волосы. Стоп. Победитель Узумаки Наруто. Излишне поспешно объявил сенсей. Гады. Все веселье обломали. А я только собрался провести красивое фаталити коленом прямо в надменную морду Учихи. С показной неохотой отпускаю свою добычу и направляюсь в сторону выхода. Ничего, чую, это далеко не последний наш бой. Главное немного поработать над скоростью, а то неохота вновь оказаться на месте груши для битья. В этот момент Саски пришел в себя и прохрипел мне в спину. Тварь, неудачник, биджив слабак. И не спорю, Саски-чан. Значит, тобой вытер пол слабак и неудачник. Да, пижонство. Но мне никогда не нравился гений Учих. В следующую секунду кишки завопили о смертельной опасности. В последний момент я почувствовал, как ко мне со спины стремительно приближается огненный шар. Дальше я действовал чисто на инстинктах. Разворачиваюсь к летящему снаряду, активируя всплеск чакры. Пусть эта техника и наносит серьезные повреждения организму, но она также способна остановить низкоуровневые атаки, направленные в мою сторону. Но вместо того, чтобы как обычно получить множество уведомлений об огромном количестве внутренних повреждений, произошло непредвиденное. Выплеснутая чакра, следуя за моим движением, разошлась во все стороны, и летящий в меня огненный шар буквально разорвало голубое сияние. Сказать, что все присутствующие были в шоке, значит не сказать ничего. Я сам был в полной прострации, но при этом не забыл добить Учиху. Саски-чан, ты жалок. Бить в спину, это так по-учиховски. Даже не пытаясь скрыть сарказм, выплюнул. Даже Учиха Мадара, чьим именем многие годы пугали детей, не опускался до такой низости. С этими словами я вышел с полигона и, быстро найдя укромное место, стал разбирать логи. Мне нужно было узнать, какого биджу только что произошло. Вот оно. Так, задание выполнено. Ощипанный павлин. Вы хорошо отбили молодое мясо голубого ворона. Награда. 500 опыта. Моральное удовлетворение. Отношение одноклассников плюс 150. Отношение Хинаты Хьюга и Инаиманака плюс 200. Отношение с Саски Учиха 1000. Внутри фракции. Фан-клуб Саски произошел раскол. Фракция. Фан-клуб Саски реформирована. Новая глава фракции Харуна Сакура. Появилась новая фракция. Фан-клуб Узумаки Наруто. Лидер пока не определен. Приплыли. Мне только наплыва фанаток не хватало. Ладно, что там дальше? Вы получили 13 уровень. Контроль чакры. Плюс 2. Пока все ожидаемо. Дальше. Использование. Неконтролируемый всплеск чакры. Внимание. Граничное значение характеристики. Контроль чакры. Плюс 1. Использование навыка. Неконтролируемый всплеск чакры. Невозможно. Умение. Неконтролируемый всплеск чакры. Удалено. Открыта новая способность. Прямое управление чакрой. 1 уровень. Большинству шиноби для использования силы требуются костыли в виде медиумов или проводников. Вам же нужна только чакра. На данный момент вы способны выпускать чакру из своего тела и придавать ей простейшие формы. Ограничение. Необходимо иметь специализацию энергетик. Получен новый навык. Несовершенный вихрь чакры. 1 уровень. Выпуская чакру всем телом, вы закрутили ее в вихре, тем самым создав мощнейшую универсальную технику, наносящую урон всему, что находится в зоне действия техники. Для открытия всех секретов данной техники нужен филигранный контроль над чакрой. Способности. Создает атакующую, защитную сферу диаметром в 2 метра. Наносит 300 урона в секунду. Поглощает 200 урона в секунду. На данном уровне контроля поглощает не более 70% наносимого урона. Дополнительные способности. Неизвестны. Требуется 1000 МП активация плюс 100 МП в секунду. Все демоны бездны. Кьюги меня убьют. Я же сейчас не просто нагадил в их огород, я посягнул на их монополию. Уж слишком этот навык напоминает их кайтин. Зато, скучно мне теперь точно не будет. Дальше. Что там еще несет мне день насущный? Ужасный контроль чакры. Особенность изменена. Получена новая особенность. Очень плохой контроль чакры. У многих младенцев контроль лучше, чем у вас. Шанс успешно создать технику – 75%. Скорость освоения техник – 20%. Внимание, вы подняли контроль чакры до 0, не используя очков характеристики. Получено секретное достижение. Точка 0. Вы родились с самым омерзительным контролем чакры в истории, но сумели это исправить. Немного. Награда. Вариативно. 1. Бережливый. Затраты чакры на использование всех техник. 15%. 2. Могущественный. Сила и продолжительность всех техник. Плюс 15%. 3. Интуит. Скорость прокачки контроля чакры плюс 0,5% интуиции. Разумеется, третий вариант. Вот она. Плюшка моей мечты. Фактически, каждые 2 единицы интуиции дают плюс 1% к прокачке контроля. Дайте 2, а лучше десяток. Теперь, жизнь уже не кажется такой плохой, впрочем, чую неприятности у меня еще впереди. Глава 13. Спустись сейчас кто-нибудь на второй уровень канализации, он увидел бы прелюбопытнейшее зрелище. К счастью, таких эксцентричных личностей даже среди шиноби было немного, поэтому никто не видел моего позора. Прямо передо мной на огромной куче мусора сидела огромная черная крыса и скалила в мою сторону зубы. Я отвечал ей тем же. Оба мы были на грани психического и физического истощения, готовые в любой момент порвать друг другу глотки. Пипю. Вновь завела свою шарманку старая мошенница. 50 килограмм сыра. Да, еще пачку свежего тунца. Побойся игрока. Слишком много. Сбавь цену. Пи. Пи. Запищала крыса, хватаясь за сердце. Тебя нет, мышат. Пи. Пи. Все равно никто, кроме меня, им не сумеет воспользоваться. Пи. Что значит оставишь себе, как память? Этот своеобразный торг продолжался уже более получаса, но, похоже, так и не собирался заканчиваться. Осложнялось все тем, что торгующиеся с трудом понимали друг друга, но нам это нисколько не мешало. Наконец, я ударился старой мошенницей по лапам. Биджу с тобой. Идет. 34 килограмма сыра, 4 килограмма мяса, 20 яиц и новый домик для тебя. Пипю. Помню я про поилку с подогревом. Завтра все принесу. А теперь давай товар. Пиу-пи. Вот это уже наглость. Моим поручителем выступает сама королева. Грамоту уже видела. Что тебе еще надо? С явной неохотой крыса отошла в сторону, позволяя мне взять лежащую под ней черную шелковую рубашку. Так, посмотрим, не обманула ли меня хвостатая. Шелковая рубашка черного демона Лавеласа. Многие считают, что раньше она принадлежала мерзкому, но чертовски обаятельному демону, который своими мерзкими чарами завораживал женщин. Сколько невинных дев было обесчещено в ней, история умалчивает, но на спине до сих пор можно заметить следы от женских ногтей, сливающиеся в причудливый, гипнотический узор. Предмет является частью сета черного демона Лавеласа. Требования. Демон, Джинчурики, супруг Джинчурики. Класс. Уникальный исторический. Прочность. Неуничтожимый обычным оружием. Защита тела плюс 30.5% ко всем видам урона. Сила накладываемых иллюзий. Плюс 10%. Прокачка всех навыков, завязанных на обаяние и иллюзии. Плюс 5%. Регенерация чакры. Плюс 5%. Отношение женского пола плюс 10%. Скорость улучшения отношений с женским полом плюс 10%. Вызывает у мужчин чувство зависти и повышает их агрессивность плюс 7. Если вы расстегнете верхнюю пуговицу, то получите кратковременный баф в демон-искуситель, но при этом агрессивность мужской части населения увеличится на 20%. Предмет может быть улучшен до легендарного при выполнении условия возрождения легенды. Для этого соблазните 25 девушек. Осталось 25. Да, это оно. Моя прелесть. Вторая вещь полулегендарного сета. Пусть характеристики чуть хуже, чем у штанов и подошли скорее бы учихам, чем мне, но тоже очень неплохо. Крысам потребовался всего лишь год, чтобы найти его. Еще раз убеждаюсь, насколько связи на самом дне могут оказаться полезны. Все же, сегодня очень удачный день. Сначала побил соски, теперь приобрел рубашку. Красота. А ведь когда ко мне сразу после занятий примчался Курай, когда я только собирался заняться разбором полученных способностей, даже сначала не поверил, но, как говорится, все к лучшему. Теперь осталось найти еще сапоги, плащ и маску, и будет полный комплект. Причем, по данным крыс, сапоги находились в центре квартала Учих, плащ был где-то в резиденции Хокаге, а маску придется выбивать из Хяши. И если с маской был полный облом, поскольку лишний раз подставлять Хинату у меня не было никакого желания, то с плащом и сапогами все было не так плохо. Если не удастся вытащить из удавки Учих, то можно будет, воспользовавшись неразберихой, попытаться присвоить ценный трофей. С резиденцией Хокаге все было еще проще. Канон и экзаменатор-предатель мне в помощь. Правда, ходили слухи, что в комплекте еще есть шляпа и гитара, но кто их видел? С такими мыслями я полез на поверхность. Пора было заняться тренировками. Почувствуй силу, Люк. Теперь я понимаю, как чувствовал себя герой известного фильма, когда зеленая чебурашка его троллила. Что мне известно? У меня открылся какой-то сверхнавык, но я понятия не имею, как он работает. Вот уже больше часа я старался активировать это бедживо, прямое управление чакрой. И у меня, как ни странно, ничего не получалось. От слова совсем. Вот и остается стоять на середине тренировочного полигона третий час кряду и заниматься самокопанием. Какие бы печати я ни складывал, как бы ни извращался с печатью концентрации, все было впустую. Так, отставить истерику. Что мы вообще имеем? Еще раз прочитаем описание способности. На данный момент вы способны выпускать чакру из своего тела и придавать ей простейшие формы. Ну, я складываю печать концентрации, выпускаю чакру и... ничего. Что я делаю неправильно? Стоп. А если зайти с другой стороны? Обычно я пролистываю первую часть описания, где мой босс пытается шутить, как малоинформативную, содержащую только завуалированные оскорбления. А если именно там ответ? Ну, что там у нас? Большинству шиноби для использования силы требуются костыли в виде медиумов или проводников, вам же нужна только чакра. И что это может значить? Без проводников и медиумов? Нет, не может быть все так просто. Надо попробовать. Разгоняю чакру и начинаю выбрасывать ее через стенкицу в пространство, при этом стараясь придать чакре хоть какую-то форму. Получилось не сразу, но через полчаса вокруг меня бегали полностью подвластные моей воле ручейки чакры. От осознания того, что стены, в которую я бился головой, на самом деле нет, чуть не рассмеялся. Почему я сразу до этого не додумался? Хотя, наверное, главной причиной послужило то, что именно таким образом работал неконтролируемый всплеск чакры. И где-то в подсознании такое действие расценивалось, как вредное и опасное для организма. Ваш интеллект повышен на 1. Даже в такой момент система издевается. Ладно, надо испытать. На что способна моя новая способность? Начнем с простого. Сжимаем в одну точку как можно больше чакры и кидаем ее, чтоб тебя биджу побрали. Я сейчас финдомом не ошибся? Нет. Тогда почему я только что сумел запустить нечто, очень сильно напоминающее канонную ударную волну из Mass Effect? Интересно, мой покровитель не опасается исков о плагиате. Может быть, я переигрываю, но голубая сердцевина луча из чакры, оставляющего за собой нечто, похожее на хвост кометы, и отбрасывающее на своем пути все препятствия, несколько, напрягало. Мне только гигантских креветок здесь не хватало. Зато сообщения порадовали. Ваш контроль чакры повышен на 1. Это уже 4-е очко за сегодня. Прямо праздник какой-то. Получена новая способность. Примитивное ядро чакры. 1 уровень. Концентрированная сфера чакры, которую можно бросить в противника или препятствие. Способности. Создает шар чакры, который при попадании наносит 300-500 физического урона. Требуется 500 МП. Дополнительные свойства. Заблокированы. Окрыленный первым успехом, я продолжил экспериментировать. Итогом стал скакнувший до 5-ки контроль чакры, а также еще 3 новые техники. Ну, как новых. Одну я честно стянул у Хьюк, вторую у Лиса, а третью из Скайрима. Судите сами. Слабая волна чакры. 1 уровень. Пользователь направляет сконцентрированную волну чакры из руки, отбрасывая противника назад. Способности. Создает быструю ударную волну, которая может отбросить и оглушить противника. Урон 20-50. Шанс отбросить противника 70%. Шанс оглушить противника 20%. Требования 100 МП. Дополнительные свойства. Заблокированы. Тупые когти чакры. 1 уровень. Вы создаете на кончиках пальцев когти из чакры, которые наносят дополнительный урон в бою. Способности. Урон 12-18. Шанс вызвать кровотечение 3%. Требования 50 МП в минуту. И моя гордость. Нестабильный клинок чакры. 1 уровень. Созданный из чакры клинок, который теоретически может рубить все, что угодно. Способности. Урон 40-80. Способен разрубить любой предмет, созданный не из специальных сплавов. Способен менять размер и форму. 1 сантиметр равен 1 единице прочности. Прочность 100. Максимум. Каждую секунду клинок теряет 1 единицу прочности. Требования. Для создания необходимо 300 МП активация навыка плюс клинок N сантиметров на 10. Как видно, очень прожорливое умение, но возможность в бою менять форму и размер оружия многого стоит. К тому же, есть вероятность, что с прокачкой возрастет и урон. А самое главное, клинок чакры полностью бесплатный. Одним словом, я нашел оружие моей мечты. На такой оптимистической ноте я уже собрался уходить домой. Все же, уже потихоньку начинало темнеть. Вот только у Мира на это были совершенно другие планы. Я настолько увлекся тренировками, что не заметил, как на полигоне появилось новое действующее лицо. Для разнообразия это оказался не какой-нибудь взрослый шиноби, на которого свалили обязанности присмотра за джинчурики, или парень года на 3-4 старше меня, решивший, побив демона, доказать сверстникам свою крутость, а маленькая девочка лет 6-7. То, что предо мной очередная представительница Хьюк, можно было понять по блеску Бьякугана, хотя сама внешность гостьи была не свойственна клану сенсоров. Пожалуй, только по Бьякугану в ней и можно было признать Хьюгу. Чуть смуглая кожа, длинные каштановые волосы, с длинной челкой, один локон который спадает на правую сторону лица. Если бы не глаза, я бы скорее сказал, что она родом из Суны, чем поверил бы в ее родство с кланом сенсоров. Одним словом, девочка была похожа на Хьюгу так же, как я на Учиху. Не похожа от слова совсем. Пока девушка приближалась, я мысленно приготовился к бою. Из-за моих натянутых отношений с данным кланом, меня почти наверняка ждал жаркий бой. Можно было, конечно, прочитать ее характеристики, но это было бы не спортивно. Впрочем, пусть малышка и была младше меня, но окончательно расслабляться все же не стоило. Джукин – пренеприятнейшая штука. Наконец, девочка подошла ко мне и спросила: «Узумаки Наруто?» «Допустим». Пожимаю плечами. «А чего скрывать? Наверняка девочка знает, к кому пришла. Ты больше не подойдешь к Несан», – заявила мне это чудо. «Ты, собственно, кто?» – решил уточнить важный для меня вопрос. «Ханаби. Ханаби Хьюга. Что Хьюга, это понятно. Значит, ты сестра Хинаты. И, дождавшись кивка девочки, спросил. Почему же, ты против моего общения с твоей сестрой? Несан слишком наивная. Я не позволю тебе воспользоваться ее добротой и сделать Несан больно. В мыслях не было. Честно ответил надувшейся девчушке. Это не важно. Бесклановый мусор, вроде тебя, не сможет сделать ее счастливой. Чего же ты хочешь? Бой. Если я выиграю, то ты больше не приблизишься к Несан. Припечатала меня Ханаби. Странный у нас диалог получился. Слепого с глухим, но при этом мы друг друга поняли. Получено новое задание. Ревнивая сестра. Ханаби Хьюга волнуется за старшую сестру и считает, что вы решили использовать ее. Или она просто ревнует. Неважно. Разубедите ее в этом. А для начала победите младшую принцессу Хьюга. Награда. Вариативно. Штраф за провал или отказ. Вы не сможете видеться с Хинатой Хьюга в течение следующего месяца. Все вещи, купленные у крыс, превратятся в мусор. Твоя выгода мне понятна, но зачем это мне? Струсил. Нет, просто подумай сама, если ты выиграешь, то я не буду встречаться с Хинатой, а что получу я? Моральное удовлетворение от избиения маленькой девочки. Меня такое не привлекает. Ты ужасен, сказала мне та, кто использует судьбу своей сестры как ставку в бою. Что хочешь, ты исполнишь одно мое желание. Разумеется, если оно не будет идти вразрез с интересами клана и не понесет за собой ущерб его или твоей чести. Согласна, кивнула Ханаби, вставая в стойку. Задание изменено. Ревнивая сестра. Ханаби Хьюга волнуется за старшую сестру и считает, что вы решили использовать ее сестру. Или она просто ревнует. Неважно. Разубедите ее в этом. А для начала победите младшую принцессу Хьюга. Награда. Вариативно. Одно желание Ханаби Хьюга. Штраф за провал или отказ. Вы не сможете видеться с Хинатой Хьюга в течение следующего месяца. Все вещи, купленные у крыс, превратятся в мусор. Бой с Хьюгами, которые используют Джукин, всегда напоминал больше не банальную драку, а настоящий танец на острие меча. Было достаточно пропустить один удар для того, чтобы оказаться абсолютно беспомощным. Битва с Ханаби не оказалась исключением, разве что, в этом бою вел именно я. У принцессы клана Хьюг оказалась приличная скорость, да и растяжка для ее возраста была выше всяких похвал. Будь мы ровесниками, я бы уже катался по земле с выбитыми танкицу, вот только фора почти в 2 года постоянных тренировок была на моей стороне, так что я был раза в 2 ее быстрее, плюс еженедельные столкновения с обучающимися в академии представителями данного клана дали мне богатую базу в противостоянии глазастикам. Главное не стоять бревном и не позволять противнику выйти на удобную дистанцию для атаки. Вообще, на начальном этапе стиль Хьюг очень уязвим к различным формам заломов и захватов, что я и продемонстрировал. Пару минут потанцевав с Ханаби, я поймал ее руку в захват и провел классический бросок через плечо. Ну, похоже, это конец. Я уже собрался уходить, когда сзади донеслось. Еще раз, обернувшись, я остолбенел. В глазах поднимающейся из пыли Ханаби читалась поистине стальная решимость драться до конца. И это 7-летняя девочка, пусть и из главной ветви. Это точно не иллюзия. Пока я пребывал в ступоре, сестра Хинаты атаковала. Уйти с линии атаки, захват, вывернуть руки и аккуратно отправить в сторону Морфея. В последнюю секунду Хими успела увернуться от удара, вновь отправившись на землю, но в этот раз, следующая фраза Ханаби после того, как она поднялась в земли, не стала для меня неожиданностью. Еще раз, так повторилось еще целых 6 раз. Я мог победить Хьюгу в любой момент, но при этом у меня не получалось ее аккуратно вырубить, чтобы не навредить девочке. Я был готов продолжать этот театр абсурда, но 9-го раунда не произошло. Стоило Ханаби встать для очередной попытки, как у нее подкосились ноги. Ничего удивительного. Хьюги и так не славится большими объемами чакры, а тут еще такие затраты на джукин и поддержание активного бьякугана. Удивительно, как она до этого момента не свалилась с чакроистощением. Вот что значит сила воли, но у всего есть предел. Заранее предчувствуя целую кучу проблем с родственниками малышки, подхожу к Ханаби и наклоняюсь. Эх, ничему не учусь. Сколько раз моя доброта приносила мне неприятности, но видно, такова моя карма. Подставляю свою спину девочке, говорю, залезай давай, сама дойду, в твоем состоянии не раньше, чем к утру, и я буду чувствовать себя последней сволочью, зная, что бросил беззащитного ребенка одного ночью. Так что, залезай и не спори. Или в этом и заключался твой хитрый план, дурак. Вынесла вердикт Хьюга, но послушалась. Мне многие это говорят. Постепенно, пока я нес Ханаби домой, мы разговорились. В общем, история девочки была более чем интересная. Если коротко, то, изначально она росла, как нормальный ребенок, которая любила играть и веселиться. В особенности Ханаби любила проводить время со старшей сестрой. Но Хината, будучи наследником поста лидера и защитника всего клана Хьюга, не всегда находила время на веселье, занимаясь изнурительными тренировками, после которых не могла стоять на ногах и засыпала при первой возможности. Нельзя сказать, что Ханаби боготворила сестру, но при этом очень ее уважала. Однажды, когда девочка подсматривала за тренировкой Хинаты, Ханаби застал Хяши, оценив ее навыки и решив, что она лучше подходит на место будущей главы клана, он начал ее тренировать. По-моему, в каноне все было немного не так, но тут свою роль, скорее всего, сыграла неблагонадежность Хинаты, ведь боевые навыки старшей Хими были значительно выше, чем в каноне. А потом, до Ханаби дошли слухи, что она общается с демоном, о котором у девочки из рассказов взрослых сложилось несколько, своеобразное мнение. В общем, история проста и понятна. Донеся ее до квартала и сдав ее родственникам, я получил следующее прощание. До встречи, братик Наруто. Было весело. Но обидишь Несан, пожалеешь. Тут же всплыли следующие сообщения. Выполнено задание. Ревнивая сестра. Ханаби Хьюга больше не считает вас угрозой счастью своей сестры, но это не значит, что она не будет за вами приглядывать. Награда. Одно желание Ханаби Хьюга. Выполнены дополнительные пункты задания. Плюс 800 репутации с Ханаби Хьюга. Бонус комплекта Лавеласа плюс 480. Плюс 1000. Бонус комплекта Лавеласа плюс 600. Плюс 500. Бонус комплекта Лавеласа плюс 150. Плюс 500. Бонус комплекта Лавеласа плюс 150. Репутация с Ханаби Хьюга. Плюс 4180. Открыто достижение. Любимец принцесс. В наше время шанс встретить принцессу на улице такой же, как динозавра, 50/50. Либо встретишь, либо нет. Все характеристики персонажа увеличиваются на 10% за каждую соблазненную принцессу. Шанс встретить попавшую в беду принцессу. Плюс 50%. Загрузка нового контента. Филлеры. Загрузка нового контента. Фильмы. Для взаимодействия доступны новые женские персонажи. За каждую неспасенную принцессу. Характеристики. 10%. Синхронизация персонажа. 15%. Доступны для изучения новые навыки. Получено новое достижение. Утраченные навыки. 1 уровень. Тот, кому суждено утонуть, не разобьется. Пусть, вы уже не тот, но руки-то помнит. Урон при падении с высоты. 50%. Шанс упасть на девушку. Плюс 30%. Шанс попасть в неприятности плюс 25%. Шанс получить в награду за задание няшу повышен на 75%. От полученных очевак я захотел взвыть. У меня и так проблем выше крыши, а мне пообещали, что в будущем их будет еще больше. И вообще, почему мне сегодня так везет? А это что? Время действия божественного навыка. Вихрь вероятности подошло к концу. До возможности следующей активации. 499 дней, 23 часа, 21 секунда. Вопрос о причинах сегодняшнего аврала снимаю, похоже, это мой работодатель в очередной раз развлекался. Ну, стоит сказать спасибо, что хотя бы не устроил посреди Конохи прорыв инферно. Ладно, на 500 дней я в безопасности от этого чудовища, а значит, можно немного расслабиться. Примечание к части. Глава полностью. Глава 14. Две недели каникул. Эти слова настоящая музыка для ушей. Что вы делаете в это время? Отдыхаете с друзьями? Едете на море? А вот я уже 8-й день подряд стараюсь создать новый стиль боя, основанный на новых приемах, попутно пытаясь, наконец, закрыть навык скрытности, который давным-давно завис на 9-ке. Пока выходило не очень. Несмотря на то, что все навыки выросли до 3-4 уровня, объединить их в единую систему пока не получалось. Впрочем, стиль боя тех же Хьюг тоже появился отнюдь не сразу. Еще в плюсы можно было записать то, что после начала активного использования техник, уровень чакры, а также ее контроль начали стремительно ползти вверх. На мой взгляд, даже слишком стремительно. Нет, чакры никогда не бывает много, да и рост контроля радовал, вот только шли они неравномерно. На данный момент чакра перешагнула предел в 31 единицу, а контроль достиг всего лишь 13. С одной стороны, это просто невероятный прогресс, достигнутый во многом благодаря снижению жуткого штрафа на развитие, с другой же, первые очки всегда растут очень быстро. А вот потом мне снова придется выцарапывать буквально по тысячной доле процента. Это постепенно становится заметно уже сейчас. Обычные упражнения на контроль уже не приносят должного результата. Спасают лишь техники прямого управления. Их использование оказалось куда эффективнее, чем стандартные медитации. Кстати, навык «Цепкий взгляд» за этот год тоже значительно прокачался. «Цепкий взгляд» — 5 уровень. Многие годы вы тренировали свою память подмечать даже самые мелкие детали. Теперь никто и ничто не укроется от вашего цепкого взгляда. Шанс найти тайник – плюс 25%. Шанс заметить засаду или ловушку – плюс 25%. Скорость прокачки интеллекта – плюс 15%. Скорость прокачки навыков – плюс 5%. Вы получаете больше информации об окружающем мире. Теперь он не казался таким уж плохим выбором. Еще бы скрытность добить до капа. Но, к сожалению, это мне пока не удалось. Почему я так зациклился на этом? Ну, если проводить аналогию с наблюдательностью, то, по идее, после закрытия навыка мне должна была упасть очередная плюшка. Не знаю, в чем причина. Может быть, в том, что у меня нет стоящих противников. Но за неимением большего, приходилось тренировать то, что есть. Очередное сообщение настигло меня, когда я возвращался с тренировки. Значит, глобальный ивент. Накануне Варфоломеевской ночи. Раскол между лидерами Канахи и кланом Учиха достиг критической стадии. Вороны слетаются со всех сторон, предвидя скорое пиршество. Тени под кроной великого древа начали просыпаться ото сна. Так или иначе, скоро реки крови затопит деревню Листа. На чью сторону в грядущем сражении встанете вы? Докажете свою лояльность действующей власти. Система безжалостна к предателям, но найдет, чем отблагодарить своих героев. Встанете в роковой час под длань черного веера ворона. Клан Учих никогда не забывает своих врагов, но также вороны умеют помнить и добро. Или найдете в себе силы найти свой собственный путь. А может, вы решите остаться безмолвным наблюдателем. Торопитесь, время старого мира пошло на часы. Но выбирайте с умом, ибо от этого зависит ваше будущее. От полученного сообщения я буквально застыл на месте. Биджив канон. И как мне на это реагировать? Нет, план у меня был. Вот только готово было чуть меньше, чем ничего. Развернувшись на каблуках, я рванулся в сторону поместья Хьюг. Пора было экстренно приступать к началу плана. Ханаби удалось поймать на одном из клановых полигонов Хьюг. Как я сюда попал? Это очень интересная история. Ох, какое же было выражение лица у Хьяши, когда его младшая дочь, надежда и опора отца, на которую он возлагал столь большие надежды в ультимативной форме, потребовала, чтобы он дальше, цитирую, «перестал обижать братика Наруто и мешать счастью Несан». Как старика не схватил Кондратий от такой новости, я до сих пор не понимаю. Хьяши, конечно, пытался брыкаться, но куда ему было против этих двоих? Эх, жаль, что я этого не видел. О случившемся я узнал из рассказов сестренок. Зато, теперь я мог почти беспрепятственно посещать квартал Хьюг. А новое достижение будет еще долго согревать меня холодными, зимними вечерами. Слон и моська мистера Норриса. Все жалеют бедную моську, но даже не догадываются, что после встречи с ней, слон еще месяц ходил к психиатру. Вы полностью морально уничтожили противника более чем на 50 уровней выше вас и при этом не только выжили, но и гуляете с его дочерьми. Можете собой гордиться, но будьте осторожны, сегодня вы приобрели серьезного врага. Скорость прокачки интуиции. Плюс 25%. Харизма. Плюс 5. Урон по противникам, превосходящим вас более чем на 10 уровней, увеличен на 5%. Агрессивность монстров выше вас по уровню плюс 20. Хотя, мое отношение с Хьяши в очередной раз резко ухудшилось. Интересно, когда наши с ним отношения дойдут до того, что он плюнет на последствия для деревни в целом и клана в частности и попытается меня прибить. А так, ну, буравит мою спину злобные белые глазки, что с того? После яки повелителя вселенной мне их недовольство было подобно комариному укусу. Надо будет попасть под действие жажды крови Орочимару. Интересно, как я буду на нее реагировать. Вот только сначала покачаюсь уровня до 200-го. Ханаби как раз заканчивала свой спарринг с Хинатой. В последнее время сестры проводили все свободное время вместе, что со стороны выглядело невероятно мило. «Хината-чан, Ханаби-чан, привет!» С этими словами я увлекаю в крепкие объятия вспыхнувшую старшую Хими. За спиной произошел настоящий локальный взрыв Яки. Улыбаемся и машем. Ничто так не раздражает окружающих, как беззаботная улыбка. Нет, мне никогда не надоест доводить этого деспота до белого коленя. Тут главное, чтобы никто не смог доказать, что я это делаю специально. К счастью, у меня большой опыт в том, как правильно прикидываться шлангом. Наруто-кун, отпусти меня, пожалуйста. Запинаясь, пробормотала в конец смущенная девочка.